Глава 13. Принудительное вселение. Неожидавшие нападения бабы истошно завопили. Миядзи выкрикнул их имена, но я не расслышал. Силдина вошла в зал через ту же дверь, из которой выбежала Грасс. «Господин Хидемаса, простите меня!» В ней, как и в Миядзи, находится спирит, однако у спирита внутри Силдины печать страданий на лице. «Не пытайся сопротивляться!» Сказала она спириту. «Ах, ты в порядке, Наофумитян?» Силдина не обратила никакого внимания на злобно ворчащего Миядзи и сразу обратилась ко мне. «Жив-здоров. А это еще что?» «Спирит напал на меня, так что я использовала против нее силу предсказаний, чтобы насильно вселить в себя. Я ей просто пользуюсь, но она все равно придает мне огромную силу». «Ого, ничего себе, какая бесчеловечная способность!» «Ты... как ты посмела?» Крикнул Миядзи, который вроде бы и сам делает ровно то же самое. Но вот еще что интересно. Когда Силдина обрушила на баб молнии, она вовсе не использовала силу предсказания. «Ты что, можешь пользоваться магией?» Спросил я. «Нет. Я влила силу вот в это и отдала команду», сказала Силдина, показывая мне ярлык. Кажется, она нашла ярлыкам новое применение, до которого не догадалась даже Лисия. «Похоже, они не справились. Более того, вражеская спутница придумала, как воспользоваться их силой. Подонки! Отпустите ее!» Судя по словам Миядзи, он и Силдине приготовил теплый прием. Что логично. Если уж разделяешь врагов, то готовь им всем ловушки. «Смотри на Фумитян. Так, ложись вот сюда». «Она вытягивает мою силу, господин Хидемаса!» Полупрозрачная спирит отделилась от Силдина и упала на землю. Силдина же швырнула ярлыки, наполнила их маной и зачитала. «Я взываю к вам, о ярлыки! Ответьте на мой зов и сметите врага бурным потоком! Бог моря!» Брошенные Силдиной ярлыки создали с помощью магии огромные потоки воды, которые обрушились на всех, кого она считала врагами. Мне кажется, или она только что в одиночку применила составное заклинание? Или я должен удивляться тому, что Силдина, как и Ицки, с легкостью освоила магию этого мира? При этом она еще поглотила спирита и использовала ее как источник маны. Вот это она дает! Что за? Опять проклятые подлецы вмешиваются в битву! Магия попала по Миядзи, его бабам, суки и доспеху. Дура так ловко крутила цепь, что она впитала в себя весь урон. Несмотря на ее манеру речи, она однозначно сильнейшая среди наших врагов. Сейн грозит нешуточная опасность. Надо поскорее прийти к ней на помощь. «Кстати, я слышал ваш недавний разговор». Раздался чей-то голос посреди заклинания Силдины. В потоках воды появились непонятные листы бумаги и приклеились к музыкальному инструменту Миядзи. «Писание камнедробителя. Взрыв!» Листки вспыхнули и взорвались, отбрасывая Миядзи. Эх, черт, смог приземлиться на ноги. Но хотя бы схватился за бок и застонал. Это не конец. Почему так болит, будто меня выворачивает наизнанку? Я увидел, как знакомый огонек прошел сквозь Миядзи. Это же точка стиля непобедимых адаптаций. Когда цунами Силдины прошло, позади нее появился эснаборд, окутанный листами бумаги, и стоящий на бумажной платформе. В руке он держал книгу, вернее, если учитывать происходящее, клановую книгу, некогда принадлежавшую Кё. «Эснаборд?» «Да». «Я тоже здесь!» Фира выглянула из-за спины эснаборда. «Похоже, клановая книга захотела собрать здесь всех, кто оказался недалеко. Лисью-сан, Силдину-сан, Фира-сан и меня». «Почему она у тебя?» «Закончив нас собирать, книга вернулась ко мне и признала обладателем». О как. Впрочем, эснаборд, как библиокролик, всегда был магическим монстром, так что это оружие ему даже лучше лодки. Я всерьез изучил стиль непобедимых адаптаций, много работал над своим телом и получил новое клановое оружие. Теперь я смогу быть достойным бойцом. Ясно. Тогда помоги завалить этих врагов. У нас нет времени радоваться встрече. Разумеется. Если они держат клановое оружие в несправедливом плену, то я развяжу эти путы. Клановая книга начала стрелять страницами, словно повинуясь воле Снобарта. Бумага быстро опутывала Миядзи. «Я хочу совместить навык со стилем непобедимых адаптаций. Думаю, я назову его так. Изречение Ци – взрыв маны!» Я помню, что навык с таким названием был у Кё. Но Снобарт добавил в него Ци. «Ах, что ты со мной сделал?» «Всего лишь собрал Ци и отправил её путешествовать по твоему телу. Правда, все эти страницы запирают её внутри, заставляя биться почти в замкнутом пространстве». «О, какая неприятная атака. Если бы я столкнулся с такой до того, как научился уходить от Ци-атак, меня бы точно снесло». «Разумеется, у Ци есть выход. Украшение». «Я не позволю!» Ци из Снобарта вырвалось через и без того повреждённое украшение, которое тут же и разбилось с громким звоном. «Нет, это моё! Не отдам! Не отдам!» Закричал Миядзи, хватаясь за музыкальный инструмент, словно боялся не удержать. Оружие подпрыгнуло, вырываясь из его хватки, превратилось в огонёк и прилетело к Ицке. Теперь музыкальный инструмент появился уже у него. Скрипка. Отключённый лук, который, как и мой щит, превратился в украшение, увеличился в размерах и стал смычком. «Я слышал голос кланового оружия. Оно просит защитить этот мир от вторжения злобных сил. Я не знаю, достоин ли этого оружия, но готов откликнуться на его зов». Ицки осмотрел скрипку сонным взглядом и провёл по ней смычком. По залу эхом разнёсся звук в разы более чистый, чем извлекал Миядзи. «Ух ты, как здорово! Я буду петь!» Фира превратилась в хаминг-кокатриса, залетела за спину Ицки и начала подпевать. Похоже, Ицки играет то, что Миядзи называл геройской мелодией. Но звучание стало настолько богаче, что опознать музыку практически невозможно. Вокруг постоянно вспыхивали магические огоньки. «Геройская мелодия. Я правильно сыграл?» Музыкальная магия подняла нам все характеристики. Конечно, не так сильно, как Liberation Aura X, но весомо. «Ну что, думаю, подходящий момент настал». Я поправил чёлку, подражая Миядзи. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да, как тут не заржать, когда у тебя такая рожа? Вот мы и поменялись местами!» Думаю, я хорошо изобразил манеру речи Миядзи. Возвращаю ему те слова, которыми он меня раздражал. Сразу на душе легче стало. «Ах ты!» Стоило коварно ухмыльнуться, и Миядзи так вспыхнул от ярости, что у него чуть пар из ушей не повалил. «Ну и чего развылся, как горилла? Ты первый начал! Не любишь, когда тебе дают сдачи? Веди себя по-другому!» Знаю, что издёвки стали совсем уж детскими, и понимаю, что не стоит опускаться до уровня оппонента, но с другой стороны, взрослый тоже не должен просто стоять и терпеть. «Вы опять злите врага?» Рафталия тяжело вздохнула, но я не обратил внимания. «Вы посмели забрать моё оружие? Грязные воришки! Знаете ли вы, каким потрясающим героем я был, и как эта страна встала с колен благодаря мне?» «А как ты объяснишь то, что насильно привязал клановый музыкальный инструмент к себе, а теперь он легко поменял обладателя?» Я уже не говорю о том, что он похитил Кидзуну и убил остальных священных героев. Он ни за что не оправдается. «Господин Хидемаса!» Взволнованно обронила баба из гарема, кладя руку на плечо Миядзи. «Убью! Я давно не встречал людей, которые бы настолько меня бесили! Я убью их всех! Так, народ, первым делом...» Можно подумать, он не собирался нас убивать. Но Миядзи напал не на нас, а на доспеха, причём со спины. «Что ты делаешь? Отдай оружие!» Миядзи вцепился в доспеха, пытаясь вырвать топор из его рук. Даже Лисия застыла в недоумении, сбитая с толку. «Мне с самого начала не нравился музыкальный инструмент. Просто так получилось, что другого кланового оружия у этой страны нет. Отдавай топор! У меня достаточно силы, чтобы управлять им без украшения! Я с ним буду сильнее тебя!» «Он обладает той же силой, что и такт? Но ведь этот парень попал в этот мир случайно. Несмотря на сбившуюся последовательность событий, вывод напрашивается один и тот же. Он тоже состоит в авангарде. И стоило мне это понять... Mountain Break 4!» Как доспех безжалостно разрубил Миядзи топором. Поскольку Миядзи уже лишился оружия, он не смог вынести мощь этого удара. Его тело разорвалось на две части и упало, забрызгав всё кровью. «Господин Хидемаса!» Бабу завопили, все союзники Миядзи, участвовавшие в битве, полностью растерялись. «Меня с самого начала раздражал этот зазнавшийся клоун, который разговаривал так же, как эти самозванцы. Раз оружие покинуло его, значит, он злой и заслужил смерть!» Доспех для верности ещё раз ударил Миядзи. Всем собравшимся было очевидно, что он его убил. «Рафо! О, он так разозлился!» Рафтян и Силдина увидели душу Миядзи. Тем временем доспех взвалил топор на плечо и с вызовом посмотрел на нас. «Ой, ты его развеял!» Когда доспех взвалил топор, он случайно заделал душу, уничтожив её. Как-то даже жаль Миядзи стало. Кстати, это точно не элемент психологической войны? Потому что тут уже творится такой трэш, что руки опускаются. «А теперь такая же судьба ожидает вас!» Бросил доспех, убийца собственного союзника, и направил топор в нашу сторону. «Ты убил своего союзника и остался почти в одиночестве. На что ты вообще надеешься?» «Я не думаю, что баба Миядзи после такого будут ему помогать». «Я остановлю его!» Выкрикнула Лисия, набрасываясь на доспеха с метательным оружием. «Мне всего лишь нужно уничтожить украшения, да?» «Да. Всё, доспех, пришёл твой черёд. Скоро мы заберём топор!» «Вы не могли бы больше так не выражаться?» Как обычно, вставила Рафталия. «Да, действительно, фразочка получилась злодейская». Доспех отвечал на натиск Лисии широкими взмахами, но не успевал за девушкой, которая носилась по всей комнате, бегая и по стенам, и по потолку. «Эрстроу Икс! Секонд!» «Великий Вихрь 4!» Доспех использовал навык Вихрь, отбивая бросок Лисии. «Опять он за своё!» «Ого-го! Я даже не знаю, что и говорить! Как так, Сейн?» Я повернулся к Дуре и увидел, что она полностью связала Сейн цепью. Вроде бы Дура только что проигрывала. Когда она успела так отыграться? Потом я заметил, что некоторые из баб Миядзи о чём-то её умоляют. «О мести?» «Пожалуйста! Включите нас в ряды ваших преданных сторонников!» «Тьфу ты!» Я чуть не споткнулся от неожиданности.